На короткое время я расстался с пластическим гримом-маскировкой. Мама сама позвонила Георгию и старшим девочкам, Лене со Светой. Мол, приезжайте. Бонну, гувернантку и прислугу из столичного особняка распустить по домам. Семейные реликвии и ценности из домашнего сейфа само собой вывести. Мебель и прочее оставить. Не жалко, дело наживное. Они приехали целым конвоем. Два джипа с моими. Еще пара охранники. Я не высовывался, ждал внутри. Первый джип вел Георгий, второй Лена. К ней, как всегда, жалась мелкота. Саша, Люда, Витя и Танюшка. Ларион, дома все само собой звали его Лариосиком, вытащил вслед за Георгием пару внушительных кофров. От него не отставало и Света. «Внутрь, дети, внутрь!» — командовала мама. На высоком крыльце она казалась командиром старинного линкора. «Лена, веди младших!» И едва за моими братьями и сестрами захлопнулись высокие двери и сомкнула незримые крылья защита от дистанционного подслушивания, мама объявила высоким, звенящим от волнения голосом: «Дорогие мои, мы с папой очень виноваты перед вами. Мы сказали вам неправду». Из-за моего убежища за портьерой я видел округлившиеся Танюшкины глаза. Мама сказала неправду, и папа тоже. Все, небеса рухнули. Света сорвала свои смешные и старомодные очки, принялась немилосердно терзать пальцами оправу. Лена закусила губу, а Георгий, похоже, догадался. «Это про Руслана, да, мам?» «Ой!» — хором пискнули Таня маленькая с Людой. «Правда, дорогие мои?» — шагнул вперед и папа. «Мы были неискренни с вами. Руслан не предатель. И никогда им не был он...» Я ощутил, что в глаза кто-то словно плеснул кислотой. Щипало и резало, щеки вдруг стали мокрыми. В конце концов, человеческие гены, кодирующие слезные железы, у меня все же оставались. Я вышел из-за шторы, шагнул, словно под обстрел. В меня сперва вонзили взгляды, а потом словно прорвало плотину. Перемешку, старшие и младшие с визгами, воплями и совсем уж нечленораздельными звуками, напоминавшими боевые кличи диких племен Мумба-Юмба, разом ринулись ко мне. Но при этом всех опередила Танюшка. Не знаю, как это удалось мелкой девчонке, но она кинулась мне на шею. Косички в разлет, словно настоящий рысенок, таким прыжком, что заставил бы удавиться от зависти всех тренеров по легкой атлетике. Я подхватил ее в воздухе, закружил, прижимая к себе. Пусть я биоморф. Пусть в моих жилах, кроме крови, течет и еще нечто, не имеющее названия, и которое я не желаю знать. Но сейчас на мне висит моя маленькая сестренка, захлебываясь счастливым плачем. И я знаю, что я человек. Миг спустя на меня набросили все остальные. И получилась настоящая куча мала, в которую, забыв о солидности наследника фамильных предприятий, бросился даже Георгий. Наверное, это было поопасней вылазки на шестую бастионную, потому что мне сейчас всерьез грозило оказаться задушенным в радостных объятиях. Кто-то таскал меня за уши, кто-то пытался дернуть за коротко остриженные волосы. Лена со Светой повисли на плечах, целуя в обе щеки. Обе сестры при этом уже ревели в голос. Лариосик запрыгнул мне на спину. По нему норовил забраться еще выше Сашка. А потом у меня просто подкосились ноги. Короче, разбирать нашу кучу малу пришлось родителям. Кое-как они оттащили от меня всех, кроме Танюшки, цепившуюся в меня крепче, чем детеныш лемура, свою висящую вниз головой мамочку. Очень долго никто так и не смог выговорить ничего более-менее связанного. Мама тоже расплакалась. Бледный папа что-то бормотал про высшие интересы нашего освобождения, но его никто не слушал. И немало времени прошло, когда все, наконец, более-менее успокоились, рассевшись по низким диванам в каминном зале. Танька так и висела на мне, явно не собираясь слезать. Остальные тоже примостились как можно ближе. Папа было откашлялся, но мама решительно взяла инициативу на себя. «Дети, Руслан поступил на имперскую службу, потому что... «Да, мам, ну что мы, маленькие?» Стараясь говорить солидным баском, перебил ее Лариосик. «Ясно и так. Он разведчик, верно?» «Ох, ну что же это за конспирация?» — мелькнула в голове. «Перед мелкими детишками, малышней несознательной». Мама кивнула. «Так было нужно. Мы с папой можем только молиться, чтобы вы простили нас». «И нас, и Руслана». «Я знала», — вырвалась у Светы. «Я подозревала». «И я тоже», — не отставала от сестры Лена. «А я и не подозревал. Я и вовсе всегда знал». Георгий отчаянно пытался соблюсти солидность. «Пап, так ведь, конечно же, надо немедленно вернуть Русу его долю в...» «Ну нет, Герка». Я поднял руку. «Ничего менять не надо. Все должно оставаться, как было. Маскировка есть маскировка. Да и то сказать, я в бизнесе все равно ничего не понимаю». «Ничего не все равно», — упрямо набычился брат. «Чтобы я поперек тебя? Мне, значит, семейные деньги, а тебе кота, как в сказке». «Вот кончится война, все и поделите по-братски», — напустилась на Георгия мама. «Случится может все что угодно, так что перестань загадывать. Дурная примета, сам знаешь». «Какие же у православного человека приметы, кроме погодных?» — вознегодовала Лена, самая убежденная из всех нас. «Ой, прости, прости, я от радости заговариваюсь». Еще не скоро в эту ночь удалось в конце концов утихомирить и отправить по постелям младших. Остались я, Георгий и Света с Леной. Лариосика, несмотря на его отчаянные протесты, отправили конвоировать мелких в спальне. И опять мама с папой рассказывали под дружные охи и ахи сестер. Георгий глазел на меня, полуоткрыв рот, и, похоже, отчаянно завидовал. Я подсел, положил брату руку на плечо. «Не переживай, сейчас тут у нас самих выйдет славная заварушка». «Мы готовы», — хором выпалили сестры. «Готовы они, вертихвостки», — проворчал папа. «Ваше дело дома оставаться и за младшими смотреть. Георгию, кстати, тоже нечего лезть». «Папа!» — Георгий возмутился чуть ли не до слез. «А что, папа? Что, папа? Это мне уже умирать можно. Вас всех родил, в люди старших вывел, дело основал, развил, кое-что на черный день скопил. А тебе за ними всеми смотреть. Девчонок замуж выдавать, о приданном беспокоиться». Георгий покраснел до ушей и опустил голову. Наверняка давал себе страшную клятву во что бы то ни стало сбежать на фронт, где бы этот фронт ни проходил. «Нет, Гера, даже и не думай», — уже мягче проговорил отец, закуривая трубку. «Ты думал, мы тебя затираем, славы и подвигов не даем? Так ведь в бой под пули сунуться дело нехитрое. Пуля она дура, сама тебя найдет. А вот сохранить холодную голову, выжить несмотря ни на что, здесь-то и нужны настоящие смелость с твердостью. Знаешь же, как говорят, на миру, мол, и смерть красна. А если нужна не смерть, а победа? Нет уж, мне надо знать, что есть у нас неприкосновенный боевой запас. Ты, который в дело пойдет, когда уже окончательно все станет ясно, где надо бить и куда. Тебе, мой дорогой, самое трудное предстоит. Ждать, когда хочется карабин наперевес и вперед. А нельзя. Понимаешь меня?» «Понимаю», — проворчал Георгий, поднимая голову. Глаза у него подозрительно поблескивали. «А все-таки лучше бы нам вместе». «Не зарекайся», — напомнила мама. «Если Дриана Дарк устроит тут заварушку и вмешается имперцией, все к амбразурам ляжем». «Я тоже стрелять умею», — занервничала Лена. «Нас что же, всех в няньки-мамки?» «Старые да бесплодные», — тяжело усмехнулась мать, процитировав древний классический роман. «Нынче роду не нужны». «Я, Леночка, думаю, что стреляю не хуже тебя. Опыт, так сказать, имею, настоящий, не в тире». «Мам, ну нечестно так», — выпалила Света. «Честно, честно. Все честно. Хоронить надо стариков, а не молодых». «Да какие вы старики!» — хором завопили Георгий и сестры. «А такие, Мама пожала плечами. «Как рожать не можешь? Все, старуха. Ты не смотри, что я еще лет 30 много чего могу сделать. Главное, кончилось. Так что мне на передовой самое место. Одна на тот свет не отправлюсь, это уж вы будьте уверены». «Давайте-ка не будем», — я поднял руку. «Ну что мы в самом деле?» «Правильно, Рус», — кивнул отец. «Пока что нам всем надо подумать, как не упустить нашу лису Дашу, когда она таки высунет нос из норы».